Просьба эта не только была услышана в Афинах, но и уважена полностью и с необычайной быстротою, о чем особенно настаивал Перикл в качестве стратега. И таким образом было решено отправить войска на 23 ярах и 2 грузовых судах. Общее начальствование было возложено на Перикла. Сам себе он выбрал боевые помощники 2 молодых архонтов – Алкмиона и Сокла. Плыл он с решимостью наказать варваров и раз и навсегда отбить у них охоту вершить беззаконие в этой цветущей клерухии. Эпидиург Демосфен нарисовал Периклу нерадостную картину разрушений, жертв и страданий. То, что увидел здесь Перикл, соответствовало услышанным от Демосфена рассказам. В условленный день Перикл высадил своих гоплитов в маленькой гавани деревни Сисмия. То же самое сделали Алкмион и Сокл в городах Лисимахия и Кардия. И 2 войска пошли навстречу друг другу, занимая все дороги на перешейке. К ним присоединились клерухи, способные сражаться. Говорят, что даже женщины вооружились дубинками. Так велика была их злоба против варваров. Цель Перикла заключалась в том, чтобы запереть все пути для отступления варваров и истребить их на Херсонесе. Это намерение Перикла было претворено в жизнь, и в течение 2 месяцев на Херсонесе не осталось живых ни одного варвара. Говорят, что по приказанию Перикла были казнены 140 взятых в плен. Якобы размозжили им головы по приговору суда клерухов в городе Кардия. Перикл впоследствии это отрицал, так же, как и избиение пленных на Самосе. Однако доподлинно известно, что убийства пленных по приговору суда имели место. Был ли в этом злодействе повинен Перикл? Сам он сказал доподлинно так. «Я никогда не видел ничего хорошего в том, что иные убивают обезоруженного врага. Эти действия сами по себе есть не что иное, как каннибализм. Призывая к беспощадным действиям против врага, я всегда взывал о милости к побежденному. Таково мое мнение сейчас. Таким оно было всегда». Зная характер Перикла, надо считать эти его слова не только достоверными, но и полностью соответствующими его деяниям, его мышлению и высоким помыслам. Расправившись с врагами на Херсонесе, Перикл спросил эпидемиурга и его помощников, «Довольны ли вы действиями моих войск?» На что последовал единодушный ответ «Да, довольны». «Можно ли, по вашему мнению, нам уйти назад?» Одни сказали «да», а другие молчали. Молчал на этот раз и сам эпидемиург. И Перикл спросил его о причине молчания. «Может быть, не следует покидать войскам так быстро Херсонес?» Он сказал «да, не следует. Сколько же времени оставаться нам здесь? Молчание. Месяц? Молчание. 2 месяца? Молчание». «Может быть, навсегда остаться?» — спросил Перикл, теряя терпение вследствие медлительности херсонесского эпидемиурга. Перикл понял, что клерухи вовсе не уверены в завтрашнем дне. По глубоким размышлениям и посоветовавшись со своими помощниками, стратег попросил разрешения у народного собрания на постройку стены и рва перед нею, которые, по существу, должны были отрезать полуостров от материка восточнее Кардии. Длина стены и протяженность рва – 86 стадиев. Без этого, как полагал Перикл, не будет спокойной жизни на Херсонесе. Не ожидая глашатая из Афин, он приказал начать подготовительные работы. Сам наметил места, где должны быть поставлены башни, где возведены стены, а где вырыты рвы. Была ли при этом проявлена им излишняя самонадеянность, или он твердо верил в разум народного собрания, сказать трудно. Доподлинно известно, что, приступая к постройке укреплений на Херсонесе, Перикл не получил формального разрешения из Афин, которое, однако, пришло позже. Вследствие дорогостоящих и трудоемких работ некоторые клерухи, из числа видных, возражали против постройки стены. Они подали такой совет. Не лучше ли изгнать этих варваров из их гнезд в Апсинарии? «Они уйдут дальше», — ответил Перикл. «Пойти за ними и дальше. Они спрячутся еще дальше. И там им не давать покоя», — тогда Перикл сказал. «Когда рядом с тобою живет беспокойный сосед, лучше всего отгородиться от него, укрепившись в своем доме, ибо, войдя в соседний дом и покорив его, ты обретаешь еще одного нового соседа, и неизвестно, какой из них будет лучше. Если взять себе за правило наводить порядки в каждом соседнем доме, то можно дойти и до конца света, не только холод и пустота. Но достанет ли сил на подобные путешествия, и кому оно в конечном счете будет выгодно? Чтобы не ставить себя в подобное положение, когда действия против соседей становятся почти бессмысленными, лучше возвести преграду. Вот почему я и предлагаю эти укрепления взамен дорогостоящего и нескончаемого преследования врага на обширных землях». Так говорил Перикл, и к словам его прислушались. Одни, согласившись с ним, другие — поневоле. Оставалось только ждать, что покажет сама жизнь, как она распорядится судьбою херсонесцев. Когда, в конце концов, укрепления были готовы, варвары, соразмерив свои силы, убедились в том, что дальнейшие нападения бессмысленны. Эпопея Периклова похода в Херсонес, фракийский, явилась еще одной живой страницей в доблестной жизни стратега. Это признал даже такой противник, как Фукидид, сын Милесия, чье знатное происхождение делало его голос в Афинах достаточно весомым во всех отношениях. В это утро перед самой зарею она увидела во сне землеройку. Точнее, не землеройку, а какое-то другое, но очень похожее на землеройку существо, вроде мыши. Многие милетянки славились как толковательницы снов. Аспазия не верила снам. Анаксагор объяснил ей, что все это игра воображения, зряшная работа атомов спящего головного мозга. С тех пор и разуверилась она и отказалась от толкования снов. Он тоже не спал, и она сказала: «Я видела сон». Он продолжал смотреть наверх. «Я видела сон», — продолжала она, — «только что. Мне кажется, что я и сейчас во сне». «Я целовал тебя», — признался он. Аспазия не поверила. «Я видела землеройку». Он повернулся к ней. «Землеройку? Да, или что-то вроде нее. Ты когда-нибудь видела ее наяву?» «Я никогда». «Это оно так назвало себя». «Кто оно?» «Маленькое мышеподобное существо. Я землеройка», — сказала оно. И тут же на моих глазах стало увеличиваться в объеме. Оно росло и выросло до льва, настоящего льва, с гривой, усищами, когтями, длинным хвостом, с кисточкой на конце. «Аспазия, чему приписываешь ты свой сон? Горю? А может, усталости? У меня болит голова, ноет она целыми днями. Боль немного стихает только там, на кладбище, когда увижу камень. Крисилай — великий мастер. Он сделал бы лучше, он торопился. Я не знаю Стеллы Краша. Пожалуй, и я. Впрочем, запомнилась одна — в некрополе Диаскурии. Я люблю бродить по некрополю. На каменных страницах скорбной кладбищенской книги «История города». Я видел Стеллу в некрополе. И никогда не забуду глаза. На ней была изображена женщина, да, скорбящая мать. Она взяла себя за виски обеими руками, сжала голову, помассировала ее и спросила, словно невзначай: «Зачем мы с тобой живем?» Он и сам этого не знал толком, но Перикл предположил осторожно, неуверенно, как слепец, нащупывающий на земле оброненную монету. «Может быть, ради них?» «Как это ради них?» «Объяснить это невозможно. В самом деле, как это жить ради мертвых? Ради памяти о них или ради продолжения жизни, нить которой может разорваться. Она сказала: «Я видела землеройку. Ты уже говорил об этом. И она выросла во льва. И об этом тоже». Она приподнялась, странно посмотрела на него таким долгим, почти бессмысленным взглядом. Перикл протянул руку, достал со стола сосуд с водой и подал ей. «Выпей, Аспазия». Она говорит: «Землеройкой назвалось само существо». А лев не признался, что лев. А почему же признаваться? Ведь он вырос из нее, из такой ничтожной маленькой крошки. Аспазия показала половину своего мизинца. Он поцеловал ее в холодную и белую шею. Не лучше ли поговорить о жизни, чем о землеройке и страшном льве? «Нет», — решительно возразила Аспазия, — «мне нужно подумать, прежде чем решусь жить». Он испугался. «Аспазия?» Он очень испугался, ибо она нужна ему. «Аспазия?» Он почти умоляет ее. «Так просят только Бога, да и то не всякого».